поэтому я пошла к мистеру Лигону. Я предпочитаю покупать пирожные в последнюю очередь. Тогда можно получить свежайшую порцию, только что из печи. Я никогда не покупаю их заранее. Но я так огорчена, что заставила вас ждать. Такая беспардонность с моей стороны.